Мы предлагаем тост за белого человека. Что бы делали мы, дети таежного народа, без просвещенной помощи Каролины Ивановны или мистера Блейк? Пасли бы аллеей, жили бы в дымных чумах. Сейчас же мы добываем золото, строим радиостанции, тянем телеграфные линии на тысячи верст, — сказал он. Это который Севцов? Они все на одну колодку, — заинтересовался Доноуров. Севцов третий, его зовут Сафроном, — пояснила Фиона. Позвольте мне ответное слово, — засмеялась Каролина Ивановна. Выпьем за тех, кто сейчас в тайге охраняет наши прииски, и, если потребуется, грудью встанет за наше спокойствие. За здоровье нашего общего друга Ивана Елагина. Доноурову тоже захотелось сказать что-нибудь о первозданной красоте севера, о прекрасных женщинах, живущих на морозной земле, но голова закружилась. «Люди должны быть прозрачны друг другу духовными помыслами», — говорил отец Поликарп. «Если новое общество будет хоть на капельку лучше религии, я почту его лучом надежды человеческой». «Не мерите вы людей на церковный аршин. Они недостойны ни Бога, ни дьявола. Их надо драть. Ваши надежды давно стали нашими воспоминаниями», — завопил Тюмтюмов. Фиона села за пианино и заиграла. Раздались стук копыт, треск рогов, свирепая дробь шаманского бубна. Братья Севцовы, положив друг другу на плечи руки, начали танец, и Доноуров почувствовал в его темпе неторопливый бег оленьей упряжки. Но вот будто каюр вскинул хорей, нырнули в глубокий снег нарты, и застучали рога, и бешеный бег захлестнул братьев. Со звериной яростью плясали Севцовы. Андрею стало тревожно от дикого их танца. В библиотеке началась карточная игра. Блейк, метавший банк, выложил на стол пачку долларов. Тюмтюмов нацедил хрустальный бокал золотого песка. Каролина Ивановна насыпала стопочку мелких самородков. «Любите играть в карты?» — Фиона спросила Доноурова, а сама следила лихорадочными глазами за банкометом. «Люблю, только избегаю». «Опасная игра», — признался Андрей. «Опасности создают мужчину. В игре, как и в любви, важнее всего уверенность». «Мы играем только на золото. Если нет, займи у меня», — Каролина Ивановна протянула Фионе горсть самородков. Блейк сдал карты. Фиона заглянула в них, передала Доноурову, сказала за него. «Ва-банк, мистер Блейк». «Принято». «Три дамы и две семерки, мистер Блейк». «Бита». «Делайте новые ставки». «Снова ва-банк, мистер Блейк». «Принято». «Три туза и джокер», объявила Фиона, бросая на стол карты и придвигая к себе доллары и золото. «Везет тебе, девочка», сказала Каролина Ивановна. Фиона вернула долг, посоветовала категорически. «Если хотите выиграть в покер, бейте по банку. Когда-нибудь досорвете, а мы больше не играем, мы пойдем гулять». Фиона и Андрей вышли из дома на берег Кухтуя. В белой ночи двигалась бугристая полоса, словно какой-то неслыханной силой паровоз выбрасывал клубы пара. Кухтуй оделся в испарение перед рассветом. На сизом от безлунного свечения небе выпукло стояли сопки. В реке таял тот же безлунный свет. Из тайги выбежало стадо оленей. Увидев людей, животные шарахнулись в сторону. «Это олени Эляя», — решил Андрей. «А почему олени не пасутся около воды?» Эляй говорит, боятся своих теней, отраженных в воде. Так ли это? Может быть, ерунда? Страх животного перед собственной тенью, досужая выдумка Эляя. Ему стоит поверить. Эляй знает, что говорит. «Дитя природы», — твердо ответила Фиона. «Гляньте, какое облако повисло над прибрежной сопкой. Просто парус. Оно утащит сопку в море.